Глава 28. Последний долг. Прошлое нужно хранить на своих условиях, иначе оно будет дышать в затылок. Утро на кладбище Сторна. Солнечный свет, рассеянный плотным слоем облаков, смешал светотени, превратив все вокруг в монохромный графитовый эскиз. Яму выкопали неглубокую. Рядом с ней на раскладном металлическом столике стояла бронзовая урна с прахом Малькольма Маклеода. Народу собралось неожиданно много. Старые рыбаки в выцветших куртках, старухи, которые бывают на всех похоронах. Их черные шали и платки колыхались единым вороньим роем. Поодаль собрались островитяне помоложе. Все, кто пришел сказать «прощай» и отдать почести старейшему жителю Сторна. Тишину разрезал скрип щебня под каблуками. К могиле шагали двое — Гаррет Кинкейд и Эрик Макнил в своем пронзительно-красном шарфе, который рвал кладбищенский монохром. И тут произошло невозможное. Все, кто стоял у могилы, кинулись в рассыпную. Вокруг Кинкейда и Эрика образовалось пустое пространство, которое никто не хотел занимать. Эти двое были в изоляции — почетные гости и одновременно изгои. Председатель совета замер. Рука в кожаной перчатке поднялась и провела по бледному лбу. Он заморгал и сморщился, как будто собираясь заплакать. Его взгляд, обычно такой уверенный, забегал по сторонам. Эрик реагировал проще. Он недовольно щерился, и это выражение лица сохранялось на протяжении всей церемонии. Священник начал читать молитву. Его монотонный и безжизненный голос смешался со свистом ветра. Эйден стоял у самого края ямы. Руки в карманах брюк, подбородок поднят, спина прямая, как струна. Я стояла позади. Урна с прахом зазвенела, когда ее опустили в яму и начали забрасывать землей. Когда все закончилось, и могильщик утрамбовал лопатой поверхность могилы, Эйден проронил: «Теперь я — последняя память о нем». Голос был пустым, просто пустым, как комната, из которой вынесли мебель. И в эту пустоту заглядывать не хотелось. Эрик Макнил и Кинкейд ушли раньше всех, растворились в сером утреннем свете. Вслед за ними по кладбищу расползлись остальные. Шепотки, шарканье ног, прощальные кивки — обычный ритуал после похорон. Я коснулась руки Эйдена. Он вздрогнул и обернулся. Взгляд был остекленевшим, устремленным куда-то внутрь. «Подожди меня у ворот», — сказала я. Он кивнул. Я повернулась и зашагала вглубь кладбища между старыми плитами, где пахло не землей, а сыростью, мхом и вечностью. Наконец увидела гранитные плиты родителей. Подошла к могиле, сняла перчатку. Пальцы коснулись камня. «Мама». Потом я шагнула к камню отца, но касаться не стала. Просто наклонилась и прошептала: «Я больше не держу тебя». Звука почти не было. Только движение губ и выдох. Это было не прощение, а разрыв. Расторжение молчаливого договора. Я снимала с себя обязанность хранить его тайны, носить его вину и жить в тени его выбора. Я сделала шаг назад. Один. Еще один. Развернулась и зашагала прочь, не оглядываясь. Перчатку так и не надела. Пальцы онемели, но это было хорошо. Они ничего не чувствовали. Эйден ждал у выхода с кладбища. Мы вышли за ворота и направились по дороге, ведущей к гавани. Не рядом, но вместе. В одном направлении. Мы шли как два человека, которые только что закрыли последние долги. Ветер с моря набрал силу, стал настырным и резким. Он бил в лицо, забирался под пальто и свистел в ушах. Море не просто волновалось, оно клокотало свинцовой пеной. В воздухе пахло штормом. Остров как будто вымер. На улице не было ни людей, ни машин, только вой ветра в проводах да глухой шум прибоя. Вскоре из-за поворота навстречу нам вышла Моргана Кэмпбелл. Черное пальто, черная шаль поверх головы. Она шла, не поднимая глаз, и я приготовилась к тому, что Моргана пройдет мимо нас. Но она остановилась. Ее лицо было пепельным, глаза с красноватыми прожилками. Моргана Кэмпбелл смотрела на меня, не мигая, будто пыталась что-то прочесть на моем лице. «Подумай о себе, Фина», — наконец заговорила она. Голос был тихим, ровным, но в нем не было ни силы, ни убежденности. подумай обо всех нас». Моргана Кэмпбелл сделала паузу, и ее губы дрогнули. «Не разрушай устоев, которые удерживают нас над пучиной. Разрушить легко, а вот построить снова...» Она покачала головой. Во взгляде мелькнуло нечто, похожее на стыд. Затем миссис Кэмпбелл отвернулась и зашагала прочь. Эйден смотрел ей вслед, его скулы напряглись. «Действуют через стариков», — процедил он сквозь зубы. «Грязная тактика. Последний аргумент». Мы продолжили путь. Дом смотрителя маяка врезался в горизонт, одинокий, приземистый, обращенный окнами к бушующему морю. Я шла на шаг впереди и первой заметила следы у крыльца. Это были отпечатки тяжелых ботинок с крупным рисунком подошвы. На сторне такие носили все, от рыбаков до рабочих склада. Мы поднялись на крыльцо и увидели, что к дверной ручке привязана длинная веревка. Простая, пеньковая, грубая. На ней затянуты три узла. Аккуратные и одинаковые, словно их вязали не торопясь, смакуя каждый виток. Я замерла. В ушах зашумело. Сердце забилось глухо и тяжело, как молот о землю. Три узла. Три дня? Третье предупреждение? Или, как у Мэйв, три морских ветра? Эйден шагнул вперед, одним рывком сорвал веревку с ручки и отшвырнул подальше от дома. В ту сторону, где кустарник хлестал ветками по камням. Потом обернулся ко мне. В его лице не было ни страха, ни злости, только абсолютное спокойствие. «Они думают, что еще кого-то контролируют»,